Только устроилась в пустой просторной комнате с высокими шкафами, сплошь в уютных золотых корешках, только забралась с ногами в огромное кожаное кресло и раскрыла вкусно пахнущий стариной том Паскалевых «Lettre provinciale», как скрипнула дверь, и кто-то вошел. За высокой спинкой не видно, кто именно. «Здесь и объяснимся», — раздался спокойный, уверенный голос Сытникова. «В вашем доме в библиотеку редко кто заглядывает, не потревожат». Пелагея хотела кашлянуть или высунуться, но не успела. Другой голос, то была Найна Георгиевна, произнесла слова, после которых обнаружить себя означало бы только поставить всех в неловкое положение. «Снова руку и сердце будете предлагать, Донат Абрамович?» «Как она всех тут приворожила-то», — покачала головой Пелагеи, пожалев степенного, хладнокровного промышленника, которому, судя по насмешливости вопроса, рассчитывать на взаимность не приходилось. «Нет-с», — все так же спокойно произнес Сытников. Скрипнула кожа, очевидно, сели на диван. «Теперь могу предложить только сердце». «Как прикажете вас понимать?» «Объясню». «За последние дни я разобрался вас получше, чем за все месяцы, что таскаю сюда из-за ваших черных глаз. Вижу, что ошибался. В супруге вы мне негодны, да вам и самим ни к чему. Я человек не болтливый, но прямой, без обиняков. Из своих чувств я секрета от вас не делал, но и не навязывался. Давал вам время понять, что кроме меня для вас настоящей пары здесь нет. Степан Трофимович – фантазер». «Да и скучен. Вы с вашим характером от него через полгода или в петлю полезете, или в разврат пуститесь. Поджо, так разве что для забавы пригоден. Вы ведь его всерьез и не принимали, да? Мелочь, человечишка, пустышка. А теперь еще это новое ваше увлечение. Я, собственно, не возражаю. Порезвитесь, я подожду, пока у вас блажь пройдет. Только на сей раз с огнем играете». «Этот господин огромное зубище имеет, да только вы ему ни к чему, у него иной интерес. Сейчас вы не в себе, вам мои слова одна докука. А все ж послушайте Доната Сытникова. Я как каменная стена, и опереться можно, и спрятаться, об одном прошу. Как лопнет ваш прожект, не кидайтесь головой в омут, жалко этакой красоты. Лучше пожалуйте ко мне, в жены вас теперь не возьму, не резон». «А в любовнице со всей моей охотой. Вы глазами-то не высверкиваете, а слушайте, я дело говорю. Любовнице вам приятнее и ловчее будет. Ни хозяйственных забот, ни детородства, а пересудов вы не побоитесь. Да и какие, помилуй бог, пересуды. Я теперь замыслил главную контору в Одессу перенести. Тесно мне на реке, на морские пути выхожу. Одесса... Город веселый, южный, свободных нравов. Кем захотите стать, тем и станете. Хотите, картины пишите. Лучших учителей найду. Не Аркашки вашему чита. А хотите, театр вам подарю. Сами будете выбирать, какие пьесы ставить. Любых актеров нанимайте, хоть из Петербурга. И все лучшие роли будут ваши. У меня денег на все хватит. А человек я хороший, надежный и не истасканный, как ваш избранник. Вот вам и весь мой сказ». Найна Георгиевна эту немыслимую речь дослушала до самого конца, ни разу не перебила. Правда, и то, что перебивать такого, как Сытников, не всякий решился бы. Очень уж солидный был человек. Но когда он замолчал, барышня засмеялась. Не громко, но так странно, что у Пелагеи пробежал мороз по коже. «Знаете, Донат Абрамович, если мой, как вы выражаетесь, прожект и в самом деле лопнет, я уж лучше в омут, чем с вами». «Да только не лопнет. У меня билет есть выигрышный. Тут такие бездны, что дух захватывает. Хватит мне куклы быть трепишной, которую вы все друг у друга на лоскуты рвете. Сама буду свою судьбу за хвост держать. И не только свою. Если жить, так сполна. Не рабой, а хозяйкой». Снова скрипнула кожа. Это поднялся Сытников. «О чем вы толкуете, не пойму. Вижу только не в себе вы. Потому ухожу, а над моим словом подумайте. Оно твердое». Открылась и закрылась дверь. Но Наина Георгиевна ушла не сразу. Минут пять, а то и доля, до слуха Пелагии доносились безутешные, полные самого горького отчаяния всхлипы и сосредоточенное шмыгание носом. Потом раздался шепот, не то злой, не то страстный. Монахиня прислушалась и разобрала повторенное не раз и не два. Ну и пусть, исчадие, пусть, все равно. Когда уже можно стало, Пелагея вышла в коридор, отправилась в свою комнату. На ходу озабоченно качала головой. Все шепот из головы не шел.